и Пречистой Матери его, чтоб помогли тебе грешны. Она приложилась к руке его, а он перекрестил ее. «Кто же тебя заставил участвовать в этом скоморошестве?» — спросил чернец. «Гордыня, отче!» «Марфа!» — кто-то из близких позвал девушку, и она тотчас убежала. Отец Памва побрел в сторону крепостной стены, размышляя о происшедшем. Вдруг охватила его горечь и тоска. Не по силам он дал обещание. А Господь требует не давать обещаний, а говорить «да» или говорить «нет», то есть действовать. Но как? Памву начала мучить жажда, и он разыскал неподалеку колодец, рядом с которым торчал потемневший деревянный крест с человеческий рост. Монах, перекрестившись, взял с подставки и выпил кружку чистой, холодной, сладковатой воды. И заглянул вниз сруба, чего никогда не делал, поскольку с детства стращали его тем, что утащит водяной. Сначала он разглядел необычайной красоты радугу, а потом явилось изображение девушки в белом платочке и со свечкой в руках. И она как бы прошептала: «Нельзя отказываться, Памва, если на тебя указала сама дева». «Но что я могу многогрешной сделать? Увидишь!» Изображение исчезло. «С кем ты разговариваешь, отец?» — спросил какой-то посадский, оказавшийся у колодца. — Сам собою. — Ну, вам так положено, умником, — хмыкнул тот и пошел своей дорогой. Монах также побрел прочь, и вскоре на пути его оказался юродивый Тимошка. — Не клянись ни отцом, ни матерью, ни Господом твоим. Пусть твое «да» будет «да», а «нет» — «Нет, отец Памва», — сказал блаженный, не задавая никаких вопросов. До этого они почти не были знакомы друг с другом. Монах низко поклонился прозорливцу. — Что понадобится, Памвушка? Ты попроси меня, и я тут же исполню, — вдруг весело и убежденно сказал Тимофей. — Да как найти-то тебя? Мы с боярином то тут, то там рыскаем. У меня послушание. Да, знаю. А ты зайди в любую церковь, поставь свечку пречистой и обо мне вспомни. Я в скорости приду. А сон-то был вещий. На следующий день Памва добился аудиенцию протопопа Евстафия. Царский духовник встретил монаха в распятской церкви. Свидетелей разговора не было. Это был рискованный разговор по многим причинам, но будто бы сами ноги несли Памву навстречу со священником и одновременно царедворцем ненадежным, изворотливым, лукавым, подобострастным и способным оклеветать. Выслушав историю и немного поразмыслив, отец Евстафий сказал: «Ей может помочь, как я мню, один человек, если быть точным, даже и не человек. Он когда-то предрек, что ничего путного от нашего государя ждать не следует». Памва понял, что Евстафий сам подставляется и, возможно, не выдаст бедного монаха. «Если не человек, то кто, батюшка?» — спросил черноязец. — «Что может знать гусеница о жизни бабочки?» — уклончиво ответил протопоп. — «Его сейчас нет среди нас. Но, думаю, поможет прости нас, Господи». Отец Евстафий усердно перекрестился. — «Я сам займусь этим делом». — «А ты не болтай лишнего. Я-то выкручусь. А тебя сосвету живут. Постерегись, возможно, и понадобишься». Глава 5.